но божественная сила хранила нас вплоть до сегодняшнего дня». «Ты прав», — согласилась Изабель. «Иногда моя вера не так сильна, как нужно. Я должна поставить свечку в часовне и вознести молитву о нашем спасении». «Похоже, Родри делает то же самое. Он нарядился в свои одеяния и повесил на шею золотое ожерелье. Я не слишком верю в ту силу, о которой он говорит. После ужина мы с тобой вместе сходим в часовню». Когда вечерняя трапеза закончилась, они отправились в холодную темную часовню Лисвена. Внутри этих старинных стен их моментально охватило ощущение святости места и благоговения. Морган зажег тонкие свечи, и они вместе опустились на колени перед распятой фигурой Христа, Божьей Матерью и Иоанном Крестителем. От пламени свечей блестели золотые подсвечники, на каждом из которых было изображение геральдического дракона Нельсов. Морган вспомнил о том, что теперь Родри владеет их родовой реликвией. Печать вручила ему вероломная сестра. Какими глупыми иногда становятся женщины, ослепленные любовью. Тут Морган взглянул на Изабель, стоявшую на коленях рядом с ним. Она благоговейно смотрела на распятого Христа и молилась. В этот момент она показалась ему красивее, чем прежде, и сердце его переполнилось любовью. Он вспомнил, что она сделала ради любви к нему, сколько перенесла страданий. Он ощутил благодарность за такую жертвенность женщин. Изабель спросила, чему он улыбается. Морган не ответил. Незадолго до рассвета в разных концах лагеря Родри послышались громкие вопли и крики. Людей охватила паника. В лагере появилась чума. Она неслышно вползла в шатры и самодельные лачуги. Сначала Родри ничего не знал об этой перемене. Перед рассветом он решил проверить расположение войск и выехал из своего шатра в полном боевом облачении. Блодуэн, одетая в кожаный камзол, мужские штаны и сапоги, скакала рядом с ним. Она надела шлем. Ее серебристые волосы свободно рассыпались по плечам. Гордо держась в седле, Родри и Блодуэн ехали осматривать свои войска. Родри вспомнил об Олуэн. Он понимал, как она страдала, но не осмеливался навестить ее. Слишком близка была победа, чтобы рисковать и злить Блодуэн. Родри боялся, что она может предать его, предупредит войско Лисвена. Так что все это время ему приходилось изображать влечение к ней. С ним она стала похожа на женщину, насколько это оказалось возможным для нее. Но этого было недостаточно для Родри. «К концу дня мы будем владеть всеми этими землями, что раскинулись перед нами», — с волнением произнесла Блодуэн. С вершины холма был хорошо виден расположенный внизу Лисвен. На стенах горели факелы. Огонь отражался в воде неширокого рва. Сердце ее замерло, когда она совсем рядом увидела дом своего детства. Блодуэн содрогнулась от мысли, что этот замок будет охвачен пламенем. Все это время она тщетно пыталась придумать что-нибудь, чтобы спасти Лисвен от этого ужаса.